Глава 13. Мишелью. «Твоя служанка уволена». Теодор Кофис вошел в мою комнату, воспользовавшись своей особенной дверцей, даже не постучав. А после вольготно уселся на моей кровати, совершенно не стесняясь того, что я была в одной коротенькой ночной пижамке с томиком любимого Патрика Вейлора в руках и чашкой только что заваренного чая. Если честно, от испуга и неожиданности я даже немного расплескала чай. «Что вы здесь делаете?» — спросила я, нахмурившись. «А если бы я была не одета? Вы могли хотя бы постучать?» Король Алатрии дернул темным графитовым крылом и искривил губы в усмешке. А его взгляд слишком уж откровенно заскользил по моей фигуре, заставляя еще больше смущаться. «Тебе не стоит меня стесняться. Ты ведь можешь оказаться той, кто выиграет этот отбор. И тогда тебе придется стать матерью наследников Алатри», — промурлыкал мужчина, а мне почему-то стало обидно. Может, потому что я знала, что он говорит не всерьез? Может, потому что дурацкие мысли о его взглядах, о нем самом отчего-то все чаще отзывались в моем сердце? «Это ерунда. Я не идиотка. Простите, но бескрылая девушка-чужестранка — худший вариант для Айрании». Он молчал, не отвечая. Лишь взгляд стал более серьезным и хмурым. «Ты можешь называть меня по имени, Мишель», — вдруг сказал он. «По имени? Теодор?» — удивилась я. «Чему мне такая честь?» «Тео», — поправил мужчина. «Ты можешь звать меня Тео. Чему честь? Тому, что я расскажу тебе, зачем привез тебя сюда. И это будет просьба. Я отпущу тебя, куда захочешь, если выполнишь ее. Если не захочешь выполнять, тоже. Я уже понял, что бодаться с тобой себе дороже, если ты чего-то не желаешь делать. Вы преувеличиваете. Ты. Ты преувеличиваешь. Так, что за просьба?» Король некоторое время помедлил, после попросил заварить ему чая тоже. Мне пришлось отложить книгу, накинуть халатик и заняться напитком. А после мы с кружками оба устроились совсем по-домашнему на моей кровати. «Ты знаешь, что я делал на вашем заводе, когда приехал в Шоборг?» — тихо сказал мужчина. «Были на экскурсии?» «И это тоже. Но вообще-то я приехал заключать новые контракты о поставках особого лекарства Присциллума. Это лекарство спасает от красной лихорадки. Увы, но Аллари болеют ей куда в более тяжелых формах, чем люди. И мы вынуждены закупать препараты по колоссальным ценам у людей. Потому что заводов для производства таблеток у нас нет. Потому что мы не умеем синтезировать лекарства, исцеляя все болезни силами целителей. Все, кроме этой. Из-за этой ситуации денег у Айрании все меньше, и часто их не хватает на что-то. К примеру, по этой причине приют для животных, в котором ты была, оказался без содержания. Сейчас для нас важнее победить болезнь». Теодор замолчал. «Я слышала, что вы делаете закупки, но не думала, что все настолько плохо». Король покачал головой. «Все катастрофически плохо. Ваш правитель Гай VII все больше понимает важность лекарства, а Лари становится все более зависимой от Шоборга. Если так пойдет и дальше, то прекрасная наша страна может погибнуть». «Что вы хотите от меня?» «Помощи. Я уверен, ты знаешь, как ее оказать». В груди меня душили разные и странные чувства. Голос разума напрочь сцепился с голосом сердца, и теперь внутри меня шла самая настоящая война. Война, которую было очень сложно остановить. И все же, я была рационалистом. Для решений я использовала не импульс, а логику. Долгое время, работая с машинами, учишься все воспринимать через призму приземленного скептицизма. «Если помогу, то снимите мою кандидатуру с отбора. Простите, но мне не нравится быть белой вороной в стае прекрасных черных. На роль невесты я не подхожу, вы сами это понимаете. А раз так, дайте мне сделать то, для чего заставили сюда приехать, и отпустите». Тео прикрыл глаза, делая шумный вдох. После отставил свою и мою кружки с чаем на тумбочке и вдруг положил свои руки мне на плечи, внимательно скользя по моему лицу взглядом. «А что, если я не хочу отпускать тебя с отбора, Мишель?» И его темное графитовое крыло коснулось моей спины, накрывая ее словно плащом. «Я не понимаю, о чем речь». Мой голос дрогнул. «Все ты понимаешь», — огрызнулся вдруг мужчина. «Ты нравишься мне. Понравилось, как только я тебя увидел». Это признание заставило сердце затрепыхаться встревоженной птицей в груди. Я попыталась отстраниться, но Тео завернул меня своими крыльями в своеобразный плотный кокон, из которого было не вырваться. Мы были в этой странной конструкции из перьев и наших тел так близко, что было жарко и волнительно. «Все равно нам не быть вместе. Я не Алари. Я король». «Да, Мишель, королевой тебе не стать. Но женщиной, которую я буду любить всю жизнь, ей ты станешь. Станешь, только скажи», — прошептал он мне в самые губы, обжигая их жаром своего дыхания. «Скажи, и мы забудем о всех условностях. Ни ты, ни твои близкие никогда не будут ни в чем нуждаться, а мы... Мы будем обязательно счастливы». «Нет», — жестко ответила я. «Если вам нужна любовница, ваше величество, поищите другую. Простите, но наши отношения невозможны. Я уже говорила об этом». Кокон из крыльев разомкнулся, а Теодор встал почти с ненавистью, смотря на меня. «Могу я узнать, почему получил отказ?» Ядовито и холодно произнес он. Настолько, что мне на мгновение даже стало страшно, но я довольно быстро взяла себя в руки. «Я хочу семью. Нормальную семью. Любящего и заботливого мужа. Детишек. Тихий дом с садиком. Или пусть даже комнатку в Шоборге. Мне этого будет достаточно. Но быть придатком, лишней игрушкой, которую выкинут, как только наиграются, простите». «Считаешь намерения короля несерьезными? Вы ясно выразились о своих намерениях». На лице у мужчины заиграли жеволки. «Я понял, Мишель. Надеюсь, ты выполнишь мою просьбу, после этого ты будешь свободна. Можешь найти себе какого-нибудь голодранца и завести с ним сопливую милую семью», — рыкнул Кофис. Мужчина в одно движение покинул мои покои. Хлопнула дверь. Повернулся ключ. А я... Мне почему-то стало так гадко и обидно, что я не в силах больше сдерживаться, горько расплакалась. Не я просила меня забирать из Шоборга и увольнять с завода. Не я просилась на этот дурацкий отбор. И уж точно я не хотела влюбляться в этого дурацкого короля Аллари. «Тео», — мягко подсказало сознание. «Тео», — передразнила я мерзким голосочком. «Желаю тебе счастья, шайный Хамсвит. Она из кожи вон лезет, чтобы усадить свою задницу на трон и проводить с тобой ночи». Проплакав половину ночи, я все же уснула. А когда проснулась и узнала суть следующего испытания, была уже точно уверена в том, что буду делать. Шоу талантов? Что ж, от меня к офису нужен лишь один талант. Сделаю то, что он просит, и стану свободна. «Леди Йо!» — ко мне заглянул Одер. «Я пришел спросить, что вам будет нужно для того, чтобы послезавтра продемонстрировать свои таланты. Некоторые девушки требуют музыкальные инструменты, какие-то мольберты и краски, а кто-то танцевальные туфельки». Я усмехнулась. «Ну да, талантами не обладала. Ни танцевать, ни рисовать, ни петь, ни музицировать я была не обучена. Вместо этого я могла завинчивать и отвинчивать гайки. Мне нужна ступка. Что-то, где бы я могла нагревать и доводить до кипения жидкости. А еще перегонный куб. Ну, у вас же делают крепкие спиртные напитки как-то». Одер закашлялся. У мужчины были такие глаза, как будто бы я только что сообщила ему, что хочу съесть живого таракана на ужин. «Все, что леди пожелает, конечно же», — все-таки нашелся он. «А вам зачем?» «Я буду делать то, что умею», — уклончиво ответила я. «Просто выполните мою просьбу». Одер кивнул. «Как пожелаете. Кстати, теперь вашей служанкой будет Хейна. Это моя племянница, от нее вы точно можете не ожидать угроз». Я улыбнулась. «Спасибо, но очень скоро я покину отбор». Мужчина как-то странно хмыкнул. «Ну да, я так и понял». Одер отправился искать то, что я попросила, а я сама решила найти то, без чего изготовление пресцилума было бы невозможным. Сагитский залейник. Этот сорняк рос в окрестностях Шоборга повсюду, однако именно из его корней делался тот самый пресцилум. Не знаю, знали ли об этом Аллари. В любом случае, просто корни оставались просто корнями. Необходимо было перегнать сок, после смешать его с растолоченным кремнием и известняком, а также особым веществом из соединенных друг с другом натрием и первестником, после спрессовать в таблетки. Именно так работало это лекарство. Одна порция делалась чертовски долго, но в промышленных масштабах все делали машины. Машины, схемы которых я набросала на нескольких чертежах. Даже тот самый злосчастный таблетка-пресс, в который попало крыло его величества. Еще раз все перепроверила. «Леди Йо!» Маркус Брэнлайт, мой персональный охранник, с которым мы уже общались прежде, чуть склонил голову в знак почтения. «Куда-то собираетесь?» «Мне надо посмотреть кое-какие травы. Но я совершенно ничего здесь не знаю в округе. Здесь есть луга, поля». У мужчины на губах появилась мягкая улыбка. «Есть, леди Йо. Я с удовольствием покажу вам. Изволите отправиться верхом или велеть подать экипаж? Правда, последнее требует одобрения короля, так что может немного затянуться». Мне было стыдно, но все же я признала, что не умею ездить верхом. Маркус от удивления даже не знал, что сказать. «Ну, тогда вы можете подождать или...» «Я не хочу ждать. Может, тогда пешком?» «Можете поехать верхом со мной. Не бойтесь, я хороший наездник». Эта идея показалась мне отличной, и я согласилась. Правда, наше положение сейчас вдвоем на его огромном черном жеребце выглядело весьма двусмысленно. Особенно, когда я чуть не упала, и руки мужчины обвили мою талию, прижимая к себе. «Не бойтесь, Мишель». Услышала я тихо. «Насколько большой вам нужен лук?» «Знаете, есть такой сорняк. Такой с золотистыми цветочками и длинными лианоподобными листьями. У нас его называют сагитский залейник». «А, знаю, где такой растет. Но в пути пробудем почти день». «Все равно сколько». Махнула я рукой. «Я же могу вам доверять?» «Можете, леди Йо. Еще как можете».